Глава 7. «Я не могу выслать оперативную группу, не имея на то веских оснований», — гремел в трубку генерал-майор Петр Николаевич Орлов. «Что за выдумки, Гуров? Ты как студентик, который возомнил, что он умнее других». «Послушай меня, послушай», — Гуров говорил спокойно, прекрасно представляя Орлова в гневе. «Никакая логика в таких случаях не работала. Никакие доводы, вообще ничего». «Тебе что-то там показалось, ты хоть слышишь сам себя?» — продолжал негодовать Орлов. «Как я без результатов экспертизы смогу предъявить человеку обвинение? На основании чего, мать твою, за пазуху?» «Доказательства будут», — уверил его Гуров. «Крючков он тоже намутил», — бесновался Орлов. «Если машина стоит на парковке неделю, значит, ее хозяин непременно сидит дома и никуда не выходит. И это подтвержденное алиби». «Конечно, нет», — согласился Лев Иванович. «Но Стас не настолько глуп, чтобы не проверить все досконально. Не первый год работает. Чего ты так завелся, Петр Николаевич? Можно подумать, в первый раз такое проворачиваем». Орлов сопел в трубку. Понял, что перегибает. Стаса нельзя было обвинить в халатном отношении к своим обязанностям. Вся Петровка знала его как человека ответственного и крайне внимательного. Тот же Гуров мог поручиться за него в любой ситуации. «Говори», — уже спокойнее разрешил Орлов. Людмила рассказала поистине ужасающие вещи. Ее жизнь на Тверской напоминала ад. Свекровь практически отняла у нее сына и создала невыносимые условия жизни. Неизвестно, кто именно обвинил Людмилу в измене мужу, но свекровь, узнав об этом, будто бы даже обрадовалась. «Тебе не кажется это странным?» «Пока нет», — ответил генерал-майор. «Когда мы беседовали с Елизаветой Лигуновой, она вспомнила сына. С презрением отметила, что не смог, мол, сохранить семью. Получается, не настолько сильно она и ненавидела Людмилу, иначе не перекладывала бы вину на сына. И про саму измену ни слова не сказала. На допросе она больше всего говорила о внуке и о себе, но только не о том, почему ей пришлось взвалить на свои плечи воспитание маленького ребенка. Она упорно не хотела вспоминать невестку». «Не думаешь, что она просто вычеркнула ее из своей жизни?» — спросил Орлов. «Отсюда и нежелание поднимать эту тему». «Может быть и так. Слушай дальше. Людмила была верна своему мужу. То, что приняли за ее неверность, оказалось прощанием старых друзей, когда один обнял другого. Но доказать она уже ничего не смогла. Лигунова превращает ее жизнь в еще более жестокий ад, вынуждая женщину бежать из дома. Сына Людмиле так и не отдают. Все ее попытки вернуть его законным путем заканчиваются неудачами. В какой-то момент она опускает руки, но боль не проходит. Все эти годы ей хотелось отомстить. Два вопроса — кому и как? Свекрови? Предположим. Каким образом? Людмила знает, что просто так к Лигуновой не подобраться. Рядом с ней надежная охрана, Евгений. Ему с детства прививали стойкую ненависть к матери. С отцом у него не сложилось, тот, по сути, тоже его бросил. Бабушка делает его смыслом своей жизни, растит по собственным понятиям, корректируя его взгляды на жизнь. Пацан постепенно превращается во взрослого мужчину, добивается успехов, все у них хорошо. Но неужели Лигунова так и не пожалела о том, что когда-то не поддержала Людмилу, а выжила ее из дома? Последствия-то были ужасными. Мне кажется, что она так и жила, с чувством вины. И к чему ты клонишь? Сейчас ты и сам все поймешь. Когда мы прощались с Людмилой в подъезде, то я предложил ей помириться со свекровью. Намекнул на то, что той и жить-то осталось совсем чуть-чуть. Людмила отказалась. Но она даже не подозревала, что отказом себя выдала. «Хочешь сказать, что она...» «А ты дослушай, Петр Николаевич», — попросил Гуров. Перед арестом Лигунова была одета в розовый спортивный костюм. Когда я рассказал Людмиле о том, что она в больнице, то Людмила сразу же вслух представила ее именно в розовом спортивном костюме. «Скажешь, совпадение?» «Отвечу сразу, я так не считаю». Обе утверждают, что не виделись много лет. Откуда Людмила может знать про розовый спортивный костюм? «Это она навещала Лигунова», — понял Орлов. «Именно так. Я дал понять Людмиле, что уеду после нашего с ней разговора. На самом деле я дожидался ее соседа, которого мы случайно встретили на лестничной площадке. Он носит кроссовки Nike. В его квартире сейчас идет ремонт, и если судить по цвету пятен на его одежде, то краска как раз-таки желтая. Соседа я дождался и поинтересовался ценами на стройматериалы. Краску он купил в хозяйственном магазине на оптовом рынке. Он вообще разговорчивый парень и очень миниатюрный. Знаешь, бывают такие мелкие и жилистые ребята. Вот он такой. С Людмилой они дружат, помогают друг другу по мелочам, могут вместе выпить пиво. У них вообще много общего, включая размер ноги. На днях Людмила спросила, нет ли у него обуви, которую будет не жалко выбросить. Объяснила, что ее пригласили на дачу, но там стройка, а запасных резиновых сапог ни у кого нет. Не покупать же их ради того, чтобы надеть один раз. Сосед с радостью поделился с ней кроссовками, в которых делал ремонт. Людмила вернула их на следующий день отмытыми. Я просто уверен, что именно на подошве левого кроссовка обнаружатся следы той самой желтой краски, крупицы которой были найдены на месте убийства консьержа. «Все это настолько условно, Лев Иванович, что похоже на происки доморощенного Шерлока Холмса», — засомневался Орлов. «Я прикинул, зачем ей было убивать консьержа?» — продолжил Гуров. И вспомнил, что Людмила сама навела меня на эти размышления. Она могла предположить, что Карина претендует на квартиру Лягуновой. Карина ведь не москвичка, жизнь в глубинке ее не баловала, да и после переезда в Москву уж точно легче не стало. Люди, которые тяжело добиваются своей цели, нередко идут по головам ради ее достижения. Лягунова просекла, что Карина попросту использует ее внука, чтобы закрепиться в столице. И, воспользовавшись моментом, могла кардинально решить вопрос. Именно это и имела в виду Людмила, намекая на жестокий характер бывшей свекрови. Ей хотелось, чтобы Лягунова воспринимали как хладнокровную убийцу. Но зачем же Людмила избавилась от Василия Васильевича? Чем он мог ей помешать? Только тем, что фиксировал каждый ее визит к Лягуновой. Но знала ли об этом сама Людмила? Обе скрывали от Евгения и Петра Егоровича свои встречи. И вот здесь, я думаю, начинается самое сложное. Не знаю, прав ли я, Петр Николаевич, но Лягунову и Людмилу объединила именно Карина. Если Лягунова справилась с Людмилой, то молодая девушка была ей уже не по зубам. Давай представим, что Карина действительно могла вести себя по-хамски, а Женя пропускал мимо ушей бабушкины жалобы. Кому бы это понравилось? А если бы Женя женился на Карине? Да это страшный сон для Елизаветы Ильиничны. Но убийство она не планирует. Ей просто нужна человеческая поддержка. Ни в лице внука, ни тем более сына она ее не найдет. И тогда свекровь вспоминает о той, кого победила. Она понимает, что сломала бывшей невестке жизнь. Значит, пришло время отдавать долги и просить у Людмилы прощения в обмен на участие. Елизавета Ильинична могла по-настоящему раскаяться в том, что натворила в прошлом. Не могу утверждать, Петр Николаевич. Это только мое предположение. То-то и оно. Все, что ты мне сейчас говоришь, просто домыслы. Но продолжай. С толикой заинтересованности в голосе проговорил Орлов. В самом деле, когда следствие буксует уже третий день, а сверху требуют побыстрее разобраться с убийством, любой бред можно взять в качестве рабочей версии. А вдруг выстрелит? Я не знаю, как она вышла на Людмилу. Не стал спорить с начальством Гуров. Может, попросила помощи у бывших коллег, или воспользовалась интернетом, или порылась в своих старых записях. Так или иначе, но ей повезло. Представим, что Людмила пошла навстречу Лягуновой. Может быть, не сразу, или ее пришлось как-то задабривать или уговаривать. В итоге женщины все же встретились и решили продолжить общение. Людмила стала навещать свекровь в определенные часы, чтобы не столкнуться с молодежью. Увидеть сына Людмила боится. Он ее почти не помнит, а то, что осталось в его памяти, пахнет совсем не розами. Теперь это взрослый мужик, который может запросто указать ей на дверь. А вот с Кариной дела обстоят иначе. Лягунова могла капать на мозги Людмиле, изображая раскаявшуюся мученицу и выдавая стычки с Кариной за громкие скандалы с оскорблениями и рукоприкладством. Попутно она рассказывает Людмиле о сыне. О том, как он рос, чем занимается, что любит делать. Для матери, которую когда-то заставили отказаться от ребенка, эти рассказы как наркотик. К тому же, видеть слезы на глазах человека, сломавшего ей жизнь, тоже своего рода награда за страдания. На Людмилу все это обрушивается со страшной силой. Она подсаживается на визиты к свекрови, как на иглу. Лягунова кается и хочет устранить Карину. Людмила ее поддерживает. Но вот как им это сделать? Идея избавиться от девушки становится для них идеей фикс. Заметь, Петр Николаевич, я не сказал, что они замышляли убийство. Мне кажется, так далеко в своих фантазиях они не зашли. Вечером 5 августа Людмила задержалась в гостях у Елизаветы Ильиничны. Женю они не ждали, так как он выпивал со знакомым на другом конце Москвы и предупредил, что будет ночевать не дома. Карина обычно возвращалась с работы поздно, а в последнее время то и дело задерживалась. Не забываем про ее поклонника, его алиби как раз установил Стас. Исходя из всего этого, Людмила успела бы уйти незамеченной. Но Карина неожиданно вернулась домой раньше обычного. По моей версии, она могла узнать Людмилу по старым фото. Кстати, та совершенно не выглядит на свой возраст. Между ними могла вспыхнуть словесная перепалка, а когда женщины выясняют отношения, это хуже атомной войны. У каждой своя правда, свой характер, свое прошлое, своя боль и собственное мнение. И язык без костей. Я не знаю, кто первым вспомнил про оружие, но предполагаю, что это была Людмила. Она могла знать, где оно хранится. Либо же в тот момент оно было не в тайнике, а на ночном столике в спальне Елизаветы Ильиничны. Она же говорила, что изредка тренировалась быстро извлекать его и брать врага на мушку. Только вот вряд ли ей удалось бы попасть в Карину. Дрожащие руки, плохое зрение. Да и вряд ли сама Карина стояла ровно, чтобы Лягунова сумела хорошо прицелиться. А вот Людмила смогла бы. Ну а дальше все просто. Карина мертва. Лягунова воспринимает случившееся как карму. Выпроваживает Людмилу и берет всю вину на себя. Переждав следующий день, Людмила вспоминает, что в доме на Тверской ни по пути к свекрови, ни по дороге обратно ей никто не встретился. Только консьерж, который может выдать ее полиции. Тогда Людмила просит у соседа обувь, в которой идет на преступление. Допоздна выжидает на улице, пока не закончится поток людей, возвращающихся домой. Последним она видит А.В. Назарова. Тот некоторое время отвлекает старика болтовней, после чего уходит домой. Людмила заходит в подъезд в надежде, что Василий Васильевич все еще на своем рабочем месте. Так и есть. Он просто задержался за разговором с Назаровым и не успел уйти. «Допустим», — вклинился Орлов. «Но почему, по-твоему, консьерж не рассказал о визите Людмилы в квартиру Лягуновых? С ним же общались, верно? И ты изучал протокол наших коллег?» «Версии». «Все просто, Петр Николаевич. Смотри сам. Василий Васильевич мог не видеть Людмилу, иначе отметил бы в своем талмуде. Но ей-то об этом откуда знать? Думаю, дело было так. Людмила заранее готовилась устранить Василия Васильевича, поэтому все продумала. Про телефон на его столе знали все, он бросался в глаза. Оставалось все сделать быстро. Зашла в подъезд, потом в кабинку, потянула телефонный провод и набросила его на шею старика. Он, наверное, даже опомниться не успел. Только она не знала, что каждый ее визит к свекрови был записан. Василий Васильевич очень за этим следил. Правда, почему-то забыл сделать это в тот день, когда была убита Карина. Вероятно, действительно не был на рабочем месте, что-то его отвлекло. «Ты еще здесь, Петр Николаевич?» На том конце трубки царила глухая тишина. Лев Иванович чертыхнулся. И кому он все это время зачитывал либретто? Но Орлов не пропал. «Почему ты думаешь, что Людмила отправится в больницу к Лягуновой?» — спросил он. «Потому что только Елизавета Ильинична знает убийцу в лицо», — ответил Гуров. «Поэтому опасно». «О, Господи!» — тяжело вздохнул Орлов. «Почему она сразу не грохнула старушку, прости Господи?» — пробурчал он. «Если, конечно, ты, Левушка, прав со своей версией. И почему сейчас ты уверен, что Елизавете Ильиничне грозит опасность?» «Не уверен», — проговорил Гуров спокойно. «Предполагаю. Причины — банальная психология. Когда Лягунова взяла вину в убийстве на себя, Людмила успокоилась, но на время. Потом стала размышлять. А действительно ли, бывшая свекровь, выдержит всю следственную процедуру? Допросы, суд, заключение? Не передумает ли? Вдруг решит рассказать, что случилось на самом деле. Всяко лучше, чем сидеть за решеткой за убийство, не ощущая за собой вины. А тут еще я к ней пришел. Копаю, расспрашиваю. Любой на ее месте бы и насторожился. Ну да. И ты сказал, что Елизавета Ильинична в больнице, чувствует себя паршиво, жить ей по прогнозам не так уж долго, — подхватил нить рассуждений Орлов. Верно, — согласился Гуров. А на смертном одре может появиться желание во всем чистосердечно признаться. Облегчить душу, так сказать. Полковник, коли ты тут меня своими допущениями мучаешь, скажи, в квартиру Лягуновых влезла тоже Людмила? Гуров помолчал, собираясь с мыслями, после чего неуверенно выдал. Не думаю, что она. Что так, коли на нее всех собак вешаешь? Полюбопытствовал генерал-майор. У нее была возможность и не одна завладеть ключами, проговорил Гуров спокойно, делая вид, что не замечает иронии. И вряд ли дамочка владела навыками неплохого взломщика. Приеду, пробью по базам домушников, может, и попадется кто знакомый. Но не она к Лягуновым проникла. Людмила еще дома? Тяжело вздохнул Орлов, по всей видимости, убежденный, пусть не до конца. Пока да. Как только покажется, сразу сообщай. Отправлю в больницу Кричко, пусть распорядится об усилении охраны. Если твоя теория окажется верной, то задерживайте на месте. «Если мы усилим охрану, она развернется и уйдет», — возразил Гуров. «Надо ей дать возможность подойти поближе, но в реанимации гостей не принимают». «Сегодня утром Лягунова вернулась в кардиологическое отделение», — сказал Орлов. «Ей стало значительно лучше». «Тогда договорись, чтобы Людмилу к ней пропустили без вопросов, а Стас пусть будет неподалеку». Орлов положил трубку. Он не любил, когда ему указывали, что нужно делать. Едва Гуров отложил телефон, из подъезда показалась знакомая фигура. Теперь она выглядела иначе, чем час назад. Куда-то делась теплая шаль, спасавшая Людмилу от озноба. Теперь на ней были джинсы и майка с открытыми плечами, а на плече болталась спортивная сумка. Сама Людмила, похоже, уже забыла о плохом самочувствии, шла быстрой походкой в сторону дороги и поглядывала в телефон. Гуров завел мотор и неотрывно следил за женщиной. К обочине подкатило такси. Людмила села на заднее сиденье. Пока таксист разворачивал машину, Гуров медленно приближался с другой стороны. Обе машины одновременно выехали на проезжую часть. Гуров успешно сел на хвост. Как он и предполагал, такси двигалось в сторону больницы. Но на половине пути оно сделало остановку. Пассажирка вышла и направилась в хозяйственный магазинчик, расположенный неподалеку. Сумки при ней не было. Гуров тут же припарковался рядом с автобусной остановкой. Он не думал о том, что нарушает правила дорожного движения. Следуя за такси, он не заметил ни одного автобуса, едущего в том же направлении. Значит, никому мешать не будет. Людмила вышла из магазина спустя 5 минут, неся в руках пакет с каким-то содержимым. Подошла к такси и нырнула внутрь. Гуров приготовился двигаться за машиной. Таксист высадил Людмилу напротив главного въезда на территории больницы. Она быстрым шагом пошла к главному корпусу. Именно в нем располагалось кардиологическое отделение. Бросив машину, Лев Иванович проследовал за ней. Людмила двигалась очень быстро, по-деловому осматривалась, вела себя не как обычный посетитель. Как правило, они выглядят несколько иначе, в отличие от тех, кто здесь работает. На звонок Стаса он ответил мгновенно. «Вижу тебя», — доложил тот. «Подними голову, я у окна на 3-м этаже». «Это кардиология», — уточнил Гуров, всматриваясь в окна, залитые солнцем. «Ни черта не видно». 3-й этаж», — быстро заговорил Стас. «От лестницы сразу направо, там коридор, я буду возле палаты». «Она сейчас уже должна быть там», — запыхавшись, ответил Гуров. «Несется, как торпеда. Подпусти ее к Лягуновой. Сам будь рядом, но не спускай с нее глаз. Она что-то купила по пути сюда, но я не видел, что именно. Возможно, прихватила орудие убийства. У нее с собой спортивная сумка. Просто будь готов ко всему». «Понял тебя, но ее нигде не видно». «Жди, вот-вот будет». Гуров поспешил к входу в главный корпус. Бегом поднялся по ступенькам, сунул охраннику под нос свое удостоверение. Тот с каменным выражением лица уступил дорогу. «И хорошо, и правильно», — думал Гуров, поднимаясь на 3-й этаж. «Успели, слава богу, успели». «Ты еще здесь, Стас? На линии?» «Ну что там? Никого?» «Не может быть». «Она могла пойти другой дорогой», — предположил Кричко. «Через 2-й этаж, а там подняться на грузовом лифте, он в дальнем углу коридора». «Оставайся на месте», — приказал Гуров, останавливаясь. «В любом случае она не пройдет мимо тебя. Главное, чтобы она ничего не заподозрила, а я проверю 2-й этаж». Елизавета Ильинична сидела на краю больничной кровати и смотрела в окно, за которым так близко покачивались под вечерним ветерком усыпанные зеленой листвой ветки осины. Совсем недавно она точно так же сидела у себя дома и смотрела в окно, но на безоблачное бледное небо. В палату зашел врач. Елизавета Ильинична снова удивилась тому, что такой молодой человек уже берет на себя смелость назначать лечение и ставить диагнозы. На вид ему было не больше 30, почти как внуку Жени. «С возвращением!» — улыбнулся врач, не глядя на Елизавету Ильиничну. Все его внимание занимала ее медицинская карта. «А вы крепкая женщина!» Только теперь он поднял на нее глаза. «Вы так думаете?» — холодно поинтересовалась Елизавета Ильинична. «Я это вижу!» — указал на карту врач. — Как себя чувствуете сейчас? — Спасибо, неплохо, — ответила Елизавета Ильинична и снова отвернулась к окну. Врач взялся двумя пальцами за ее запястье, пошевелил губами. — Отдыхайте, — удовлетворенно сказал он и вышел из палаты. Елизавета Ильинична брезгливо одернула рукав розового тренировочного костюма. Она решила прилечь, но перед этим посетила туалет. Вымыла руки, вытерла их больничным полотенцем. Ее вещи тоже были здесь, в пакете из супермаркета. Только те, которые полиция разрешила взять с собой. «Здравствуйте, Елизавета Ильинична», — прозвучал за спиной знакомый голос, и Лягунова вздрогнула, услышав его. Она обернулась и, все еще не веря своим глазам, опустилась на кровать. Людмила сняла с плеча спортивную сумку и опустила ее на пол. «Можно закрыть дверь?» «Нельзя», — ответила Елизавета Ильинична. «Здесь стараются держать двери открытыми даже ночью, чтобы сразу услышать, если кому-то станет плохо». Людмила села на соседнюю кровать, с сочувствием взглянула на Елизавету Ильиничну. «Я думала, что мы больше не увидимся», — произнесла Людмила. «Я тоже так думала». «А у тебя здесь уютно, и за окном пейзаж красивый». «Не до красоты», — прямо взглянула на нее Елизавета Ильинична. «Ты права, какая уж красота в больнице. Странно, но меня сразу же к тебе пустили. Только паспортные данные записали. Зачем ты пришла?» Людмила ткнула кулаком в подушку. «Смотри-ка, даже белье чистое», — улыбнулась она. «Можно прилечь?» «Зачем ты пришла?» — повторила Елизавета Ильинична. «Пришла узнать, как твои дела». «Ты знаешь, как». «Хотела убедиться сама», — с удовольствием произнесла Людмила. «Знаешь, а ведь это прекрасное место для того, чтобы здесь и остаться». «Что?» Людмила легко поднялась, подошла к двери и выглянула в коридор. «И охраны нет», — резюмировала она. «С каких пор преступникам предоставляют такие привилегии?» Елизавета Ильинична не ответила, знала, что ответа от нее никто не ждет. «Молчишь», — пропела Людмила, снова опускаясь на соседнюю кровать. «И правильно, я тебе благодарна за это». «Я буду молчать и дальше», — с напором произнесла Елизавета Ильинична. «Буду, потому что обещала, потому что виновата перед тобой. А ты цени то, что я для тебя сделала. Заметь, по собственной воле. Посмотрела на тебя, когда ты вся белая над трупом стояла, и поняла, что смогу. А ты бы не смогла поступить так же. Ты и сына себе вернуть не смогла». Людмила слушала Елизавету Ильиничну, рассматривая свои красные кеды. Шнурки салатового цвета к ним совсем не подходили, но других под рукой не оказалось. Так и ходила. «Ты думаешь, это я держала пистолет?» — посмотрела Людмила на Елизавету Ильиничну. «Нет, дорогая, это не так. Все это было сделано твоими руками. Не надо отрицать очевидного. Я не убийца. Все началось с тебя. Остальное — последствия. Подумай сама. Если ты отсюда не выйдешь, то не пойдешь по этапу. Как там раньше у вас в милиции говорили? По этапу ведь, да? Дело закроют, а потом забудут. Да интересно это будет только тем, кто тебя знал. Остальные лишь пожмут плечами. Ты же сама оборвала все связи с людьми, а тебе мало кто помнит. Только Петя, я и Женька. Больше у тебя никого нет». Елизавета Ильинична сидела, закрыв глаза. Она могла бы сейчас выйти в коридор и позвать на помощь. Могла бы сказать, что в Карину стреляла не она. Но Елизавета Ильинична была вдовой милиционера и когда-то сама работала в милиции. Она многое повидала в своей жизни и, видит Бог, многим помогла. Она вырастила сына и внука. У нее железные нервы и до сих пор хорошая осанка. У таких, как она, учится выживать, и их просто так не сломаешь. Самое сложное для них — проявление слабости и признание своего поражения. Елизавета Ильинична не может себе позволить такую роскошь. Людмила этого не увидит. «Зачем ты пришла?» — в третий раз спросила Елизавета Ильинична. «Ну, я же уже объяснила», — встрепенулась Людмила. Она открыла сумку и вынул оттуда бутылку с клубничным напитком. «Всего-то пол-литра. Специально выбрала с таким вкусом, чтобы тебе было легче. У тебя чашка есть? Наверняка найдется. Поищи, я подожду». Елизавета Ильинична не шелохнулась. «Мне нужно бежать», — с раздражением произнесла Людмила. «Давай, ищи, из чего выпить. Стакан там какой-нибудь, не знаю. Или я это сама в тебя волью». Елизавета Ильинична держалась из последних сил. Сердце билось все сильнее. На глазах, вопреки ее воле, выступили слезы. «Ой, ну ладно тебе», — примирительно сказала Людмила и подошла ближе. «Давай по-хорошему, а?» Она наклонилась и взяла Елизавету Ильиничну за руку. Но не просто взяла, а с силой стиснула пальцы. «Я не могу торчать здесь до ночи», — произнесла она. «Выпей уже этот чертов сок!» В больничном коридоре послышался шум. Кто-то торопился, бежал по нему, топоча ногами. Людмила быстро отступила в сторону и спрятала бутылку за спину. Мимо палаты пробежала девушка в белом халате. «Напугала», — прошептала Людмила и посмотрела на Елизавету Ильиничну. «Наверное, кому-то стало плохо. Ну что, попробуем еще раз?» «Не нужно», — прозвучал голос Кричко от порога. «Поставьте бутылку на тумбочку и отойдите в сторону». Елизавета Ильинична медленно поднесла руки к лицу. Людмила отступила и покорно выполнила все, о чем попросил Стас. «За что?» — спросила она, когда на ее запястьях защелкнулись наручники. «За чистосердечное признание в убийстве Карины Михайлиной», — ответил Кричко. «Вы также подозреваетесь в убийстве Репника Василия Васильевича». Елизавета Ильинична, услышав знакомое имя, попыталась встать, но не смогла. Из-за спины Кричко вынырнул молодой врач. «Теперь можно?» — нетерпеливо спросил он. «Да, конечно». Врач бросился к заваливающейся на бок женщине. «Ах, да, ты же не знала!» — прошептала Людмила, глядя на Елизавету Ильиничну. «Это тоже на твоей совести». «По результатам следственного эксперимента Лигунова не смогла бы выстрелить из своего ПМ», — сообщил Гуров, — «что и следовало доказать». «Чайник поставлю», — не выдержал Стас. «Холодно, аж сил нет». За окном вот уже который день лил сильный дождь. Когда сильная жара сменилась комфортной прохладой, Гуров задышал полной грудью. Но когда температура воздуха опустилась до октябрьских значений, стало не до веселья. «Приманка для крыс», — прочел Кричко надпись на небольшом пакете. «Крысы это едят и умирают». А Людмила подмешала эту дрянь в клубничный напиток для свекрови и чуть было не заставила ту выпить. «Я даже не знал, что она может выкинуть подобное». «А я знал», — ответил Гуров, не отрываясь от чтения протокола. «Она уже убила двоих. С третьим ей было бы легче». Стас с интересом покрутил пакет в руках. «Слышал я об этом средстве, но даже в голову не приходило воспользоваться», — недоуменно сказал он. «Это значит, что вас на даче крысы не донимали. Верни вещественное доказательство в коробку для вещественных доказательств». «Верну», — Стас аккуратно опустил пакет в коробку. «Орлов меня чуть не порвал за то, что я быстро установил алиби поклонника Михайлиной. Как его там? Александр Крылов, кажется. По мнению Орлова, я должен был потратить на это гораздо больше времени. Кстати, Лева, я завел новые полезные знакомства. Охранник на подземной стоянке в доме Крылова — мировой мужик, из наших. Сейчас на пенсии, но бдит так же внимательно, как и во время работы в органах. Без его помощи я бы не справился». А так и салон осмотрел, и под капот залез. Заодно посидел за рулем машины своей мечты. «Завидую», — признался Гуров. «Я и сам себе завидовал», — со смехом признался Кричко. «Даже подумал, что надо было в программисты идти, а не в оперативники». «Я вот тоже хотел спросить», — поднял голову Гуров. «Ты же не поверил Крылову на слово?» «Конечно нет. Я просмотрел архивные записи с камер видеонаблюдения. Там четко видно, что во время убийства Карины Крылов находился на стоянке рядом с домом. На его машине спустило колесо, и он ждал сервисную службу. Да и не за что ему было убивать Михайлину. Дурило ему мозги. Дома-то ей было не сладко. С другой стороны, девица не пыталась его захомутать. По словам Крылова, держала дистанцию. Дружба, видите ли. А с Евгением любовь. На тот момент мы уже знали, что Крылов ее не убивал. Но порядок есть порядок. Мало ли что могло между ними произойти, — заметил Гуров. «Это ты начальству скажи», — бросил Кричко. «А мне скажи, с чего Людмила пошла на такой риск — убивать бывшую свекровь в больнице? Ведь нашли бы и быстро. Внизу паспортные данные записывают. После визита к нашей подозреваемой та копыта отбросила бы, и все». «Она и это продумала», — пожал плечами Гуров, который успел побеседовать с подозреваемой. «Не слишком хорошо, но как смогла. Дамочка вообще не сказать, чтобы сильно дальновидная, насколько я понял. Она решила устранить опасность в лице бывшей свекрови. Вдруг та бы передумала прикрывать Людмилу. Официально да, пришла навестить в больнице, помириться. И полагала, что либо крысиный яд в организме не обнаружит, в конце концов, Лигунова старая больная женщина, только что из реанимации. Либо же решат, что бабка, это я цитирую милейшую Людмилу, побоялась позориться на суде и покончила с собой. «Ну, это на нашей специфике не знает», — пожал плечами Стас. «Даже если бы все окончилось куда хуже для Елизаветы Ильиничны, первым делом мы бы выяснили, кто ее посещал, а там узнать, что за вещество, проверить передвижение, того же таксиста отыскать. Беготни не сказать, чтобы мало, но в целом достижимо». «Согласен», — кивнул Гуров и грустно взглянул на мрачный пейзаж за окном. «А самое печальное, Стас, знаешь в чем?» Так получилось, что он, как человек, сыгравший ключевую роль в расследовании, вынужден был общаться с Людмилой Лигуновой. Не сказать, чтобы эта беседа доставила ему удовольствие. Дамочка вела себя даже несколько нагловато, зато выяснить удалось много всего интересного. Людмила считает, что поступила совершенно нормально. «Два трупа и попытка третьего убийства — это норма?» — деланно удивился Стас. «С чего она вообще решила девицу своего сына пристрелить?» «Случайно получилось», — пожал плечами Гуров. Елизавета Ильинична и впрямь бывшую невестку приблизила, ибо жилось ей нелегко. Сына презирает, поскольку тот ничего из себя не представляет. Да и не рвался Петр Егорович с матерью особо общаться. Внук любит, конечно. Пожалуй, его единственного и любит. Поначалу, когда Карина только появилась в их доме, Лигунова-старшая терпела. А потом девица стала потихоньку брать власть в свои руки. Она вообще хваткой особо была, судя по всему. Елизавета видела, что внук Карину любит, и понимала, что поссорить их, скорее всего, не выйдет. И ей потребовалась отдушина. А кто на эту роль лучше подойдет, как не бывшая невестка? В жизни-то толком так и не устроилась, семью новую не создала. «Получается, она приблизила к себе Людмилу, чтобы той жаловаться?» — хмыкнул Стас. «На Карину». «Ну да. Заодно рассказывала той о сыне, питалась эмоциями», — пожал плечами Гуров. «Так что произошло в тот день, когда застрелили Карину?» — поинтересовался Стас. «Людмила решила по доброте душевной помочь свекрови? Освободить сына от неправильных с точки зрения обеих дамочек отношений?» «Нет, планов таких они не строили». Людмила в очередной раз пришла к Елизавете посидеть, поболтать, так сказать, и засиделась. Карина возвращается поздно, Евгений планировал заночевать у друга, как, собственно, и сделал, — продолжил Лев Иванович. Только вот Михайлина внезапно вернулась раньше и застала Женину маму. Она Людмилу узнала. Женя, как выяснилось, немного о ней рассказывал своей девушке. И рассказывал в не слишком-то лицеприятных выражениях, как ты можешь понимать. В общем, Карина, по словам Людмилы, стала на них орать, обвинять в заговоре против сына внука. Заявила, что не потерпит такого, что обо всем расскажет Евгению. Слово за слово, Людмила обвинила Карину в том, что та спит и видит, чтобы квартиру себе отжать. Карина, в свою очередь, заявила, что она хотя бы рога своему парню не наставляет. У Лигуновой старшей сердце прихватило, она вышла на кухню подальше от этого ора, собиралась выпить таблетки. Пистолет ее наградной лежал на тумбочке в спальне. Людочка его схватила и в ярости пристрелила Карину. — А что, она тоже мастер спорта по стрельбе? — удивился Кричко. — Как попало-то? — Мастер не мастер, а расстояние сравнительно небольшое. Зрение у Людмилы отличное, — вздохнул Гуров. — В общем, попала. Тогда я поняла, что натворила. — Тут Лигунова-старшая вернулась, — предположил Стас. — Верно. Вернулась, увидела бывшую невестку с пистолетом наперевес и труп Карины. Людмила стоит белая, чуть не в обмороке. Елизавета Ильинична подумала-подумала и решила, что возьмет вину на себя. Жить ей осталось не так уж долго. Скажет, что убила в состоянии аффекта. Большой срок ей не дадут. Возраст — целый букет всевозможных болячек. Ну и заодно искупит свою вину перед Людочкой, чью жизнь она разрушила. Развод все-таки случился по вине Лигуновой, и с Евгением Людмила не общалась из-за бабушки. Елизавета аккуратненько выпроводила Людмилу, убедившись, что Василий Васильевич уже не на посту. Стерла лишние отпечатки. Все-таки не один год в нашей системе работала, знала, что и как. И под утро позвонила в полицию. А Репник? С Репником Людочка сама решила подстраховаться. Она была в курсе, что дед всех записывает в свой талмуд. И, по всей видимости, находилась в объяснимо нервозном состоянии. после убийства-то? Паниковала, что никто свекрови не поверит, что ее найдут, посадят и загубят жизнь молодую. Грустно ерничал Гуров, у которого вся эта история уже в печенках сидела. На следующий день и заглянула к консьержу, когда у того уже рабочий день окончился. А дамочка крепкая, сам видел. Задушила старика и ушла. А тут мы копать стали, на нее вышли. Вот она окончательно и перепугалась. Решила и Елизавету Ильиничну убить, чтобы совсем следы замести. «Бред!» — фыркнул Стас. «Ну почему?» С точки зрения сравнительно молодой женщины, которая так и не смогла справиться со своей обидой на разрушенную жизнь, вовсе и не бред. Все очень даже логично. Избавила сына от юной хищницы, значит, защитила как могла. Свекровь взяла вину на себя. Искупление, в конце концов, развелись Людмила с мужем с подачей Елизаветы Лигуновой. К тому же Людочка обмолвилась, что уже после всего случившегося надеялась. Женя, лишившись любимой бабушки таким ужасным образом, все-таки согласится простить мать. Ну и подстраховалась, чтобы ее точно не нашли, убила консьержа. — Да уж, целая Санта-Барбара получается, — помотал головой Крючко. — А в квартиру не она случаем лезла? — Нет, ей незачем было. Я спросил, кстати. Она сказала, что брать там особо нечего. Она не стала бы рисковать. А если бы появилась необходимость, взяла бы запасную связку ключей, а они уже вот уже десятки лет в тумбочке в прихожей валяются. Между прочим, пока ты тут с дамочками общался, пришли результаты экспертиз по осмотру квартиры. «Каких?» — удивился Гуров. «Я же листал уже». «Так ребята там еще бумаги забрали из комнаты Лигуновой. Видно же, что в них кто-то рылся. И не поверишь, помимо пальчиков самой Елизаветы Ильиничны обнаружили чьи-то старые, возможно, ее покойного мужа, и совсем свеженький». «Отлично. Посмотри по базе, вдруг найдешь кого-нибудь подходящего», — попросил Лев Иванович. «А у меня остался открытым один вопрос», — задумчиво добавил он. «Кто же сообщил Лигуновой о том, что видел Людмилу в такси с посторонним мужчиной?» «Не спящие соседи?» — предположил Стас. «В каждом доме найдется парочка тех, кому трудно уснуть. Кто-то увидел и настучал. Да и какая теперь разница?» «Увидеть — это одно. А разболтать о том, что увидел, это совсем другое», — наставительным тоном произнес Гуров. «У меня создалось впечатление, что в подъезде живут очень дружные соседи. Помнишь, мы искали свидетелей, которые могли бы слышать звук выстрела? Некоторые помнили Людмилу и хорошо о ней отзывались». «Ну и что теперь?» — удивился Стас. «Зачем тебе искать того, кто запустил сплетню?» «С этой сплетни все началось. А до этого тоже кое-что было. И после. Ты о взломе забыл?» Стас внимательно посмотрел на Гурова. «Думаешь, кто-то специально хотел навредить Лигуновым?» «Не обязательно всей семье. Может быть, кто-то точил зуб на Елизавету Ильиничну или на ее сына». «Либо на покойного мужа», — подхватил Крючко. «Он же как раз попал в тот коррупционный замес, когда по всей стране аресты происходили каждый день. Мог что-то наворовать, а потом выйти сухим из воды. Ему не простили, затаили обиду. Лигунова рассказывала, что он неспроста сделал тайник в спальне. Он ждал непрошенных гостей». «Надо покопаться в архивах», — решил Гуров, — «для собственного успокоения». До архива он добрался не скоро, а в конце сентября. Простых смертных туда не пускали. Для этого требовался официальный запрос и специальное разрешение. Гурову неожиданно помогли связи секретаря Орлова Верочки. «Что, прямо вот так запросто могу туда прийти?» — удивился он. «Ты шутишь, Вера?» «У меня там двоюродная сестра работает», — хмыкнула Вера. «Про тебя она слышала. Неужели, наконец, увижу вашу легенду?» — сказала. «Так что пользуйся моментом. Она проведет экскурсию, все покажет. Ты же не станешь уносить документы домой? Это там под запретом». «Не планировал». «Тогда нет проблем. Вот ее номер телефона». Сестра Веры оказалась на нее совсем не похожа. Назвалась Ольгой и сразу же отвела Льва Ивановича в один из читальных залов. «Вера объяснила, что именно вам нужно. Посидите, я схожу в хранилище и все принесу». В архиве Гуров провел почти целый день. Вернуться в прошлое оказалось делом интересным и полезным. Он пересмотрел много документов, изучил несколько журналистских расследований и ознакомился с копиями уголовных дел. То, что сначала казалось незначительным, в итоге стало отправной точкой, положившей начало истории, которая повлияла на жизнь многих людей. «Егор Иванович Лигунов чудом избежал участи тех, на кого работал», — сказал Гуров. «Ему вообще крупно повезло. То ли они забыли о нем, когда их арестовали, то ли посчитали, что он фигура незначительная и никак не сможет посодействовать их освобождению. Но Лигунова все-таки вызывали на допросы, где он давал показания против своих бывших покровителей. Предполагаю, он понимал, что был не один, кто так поступал. Не думаю, что он был мелкой сошкой в эпоху застоя, но вышло так, как вышло, его не привлекли. «Многообещающее начало», — заметил Кричко. Он ушел в отставку, лег на дно, затаился. Работал консультантом на Мосфильме, неплохо зарабатывал. Это же во времена перестройки. «Интересное было время», — мечтательно произнес Стас. «Тогда преступников практически не искали, потому что они всегда выглядели одинаково в своих красных пиджаках. Можно было пачками собирать. А были и те, кто не носил красные пиджаки, а действовал тихо», — напомнил Лев Иванович. «Они не состояли в ОПГ, но по ним тоже тюрьма плакала». Егор Иванович понимал, что если вспомнит о нем, то вспомнит, что он тоже брал взятки и в свои лучшие времена не брезговал нагрянуть с проверкой в какое-нибудь злачное место. Все нажитое нечестным путем он тут же прятал, а не демонстрировал достаток, как это делало вышестоящее руководство. Елизавета Ильинична не щеголяла по Москве в песцовом полушубке, а носила шинель, поскольку привыкла приходить на работу в форме. Но это не означало, что она не догадывалась о махинациях супруга. Егор Иванович так и не дождался, пока к нему придут и потребуют вернуть долги. Скончался в 2000-м. Ты знаешь, Стас, на что я обратил внимание, когда разговаривал с сыном Лягуновой? Он сказал, что мать обещала помочь им сынам финансово, чтобы они смогли открыть частную клинику. Это огромные деньги. Откуда они у милицейской вдовы? Ей за всю жизнь столько не накопить. Остается одно. Речь о том капитале, который Егор Иванович соорудил на взятках во время сытой и счастливой жизни. После его смерти Лягуновой не пришлось ни голодать, ни обматывать ноги пакетами, чтобы выйти на улицу. У нее не было финансовых проблем. В архиве я наткнулся на очерк, автор которого пытался обнаружить пресловутое золото партии. Он рассматривал всякие немыслимые версии, разбирал на молекулы теории, предполагал, опровергал, делал смелые выводы. И до него искали, и после него ничего не изменилось. Ищут. Другие утверждают, что никакого золота партии не существовало, иначе бы его давно нашли. Но в том очерке прозвучало несколько фамилий, среди которых была фамилия Лягунова. По версии автора очерка, эти люди имели непосредственное отношение к пропавшему золотому запасу. Но меня заинтересовал не Лягунов, а другие. В числе упомянутых мелькнуло имя директора крупного завода по производству вин, Атар Чарадзе. Он якобы был одним из тех, кто держал часть золота партии на своей родине, где был весьма уважаемым человеком. Он тоже жил припеваючи, пока за ним не пришли. Из мест лишения свободы Чарадзе не вышел, убили. Ходят слухи, что перед этим долго пытали. Виновных, как вы понимаете. На этом моменте Гуров выразительно развел руками. Фамилия Чарадзе показалась мне знакомой. Я вспомнил, что один из жильцов дома на Тверской носил такую же фамилию. Проверил, сходится. Соседом Лягуновых был Владлен Атарович Чарадзе, сын того самого Чарадзе, о котором я только что рассказывал. Мало того, папаша тоже в свое время проживал в этом доме. — Гуров, остановись! — попросил из своего угла Орлов, до этого молчаливо наблюдающий за Львом Ивановичем. На Тверской до сих пор можно встретить потомков известных людей. Толпами ходят. Неужели ты думаешь, что они до сих пор что-то делят и устраивают вендетты? Вот им больше делать нечего. В молодости Владлен был осужден за кражу. Отсидел в колонии, освободился и через месяц снова попал за решетку. Теперь уже за хранение наркотических веществ. Он прекрасно знал Егора Ивановича Лягунова, тот дружил с его отцом. А потом Атара посадили, а Лягунов остался на свободе. Владлену в это время было 20 с небольшим. Он уже понимал, что происходит. У него могли возникнуть вопросы к Лягунову, оставшемуся на свободе. — Стоп! — вмешался Кричко. — За какую именно кражу? — Вскрыл чью-то квартиру, — пожал плечами Гуров и застыл. — Ты полагаешь? — Я полагаю, что совпадение уж больно интересное, — хмыкнул Стас. Орлов только переводил взгляд с одного полковника на второго. — Сидел не у нас? — Нет, под Питером, — откликнулся Гуров. — Запрошу-ка я его пальчики, — пробормотал Кричко и потянулся к телефону. С кем-то пообщался почти по-дружески и сказал. — Ну вот, к вечеру обещают раскопать старое дело и выслать по нему все, что можно. — Господа полковники, объясните, о чем вы сейчас? — вклинился генерал-майор Орлов. «Владлен Чарадзе живет в том же подъезде, что и Лигунова», — пояснил Гуров спокойно. «Некто вскрыл Лигуновскую квартиру, пока она в больнице лежала, а Евгений на работе пытался от стресса отойти. Лигунова кого-то всерьез опасалась до такой степени, что хранила в тайнике у кровати оружие. Так что проверить, не Чарадзе ли воспользовался удобным случаем и побывал в квартире Лигуновых, стоит». «А что, раньше он не мог этого сделать?» — пожал плечами Орлов. «По всей видимости, нет. Елизавета Ильинична редко выходила из дома. А тут ее увезли, квартира свободна. Все жильцы дома были в курсе, сам понимаешь, Петр Николаевич», — объяснил Гуров. «Мог и воспользоваться ситуацией. Что искал? Если это он, рано или поздно расскажет». «Думаешь, именно его боялся муж Елизаветы Ильиничны?» — спросил Кричко. «А угрозы были?» «В виде анонимок, подброшенных в почтовый ящик. Во время нашей последней встречи Елизавета Ильинична решилась об этом рассказать. Она волнуется за внука. Боится, что его навестят призраки из прошлого. Из ее прошлого». «А что этот Владлен?» — не понял Кричко. «Стоит к нему присмотреться. Он действительно опасен». «Он состоит на учете в наркологическом диспансере. Не женат, агрессивен. Боюсь, что он все еще ищет то самое золото, которое хранил его отец, и думает, что Лигунов мог его присвоить. Значит, существует вероятность того, что он захочет навестить Евгения». «Ну, с этим вопросом ясность настанет уже к завтрашнему утру», — проговорил Кричко убежденно. «Питерские коллеги сбросят отпечатки пальцев Владлена. Наши ребята сравнят их с обнаруженными на бумагах в квартире Лигуновых, а там видно будет». «И кто же все-таки внушил Елизавете Ильиничне историю о том, что Людмила изменяла мужу?» — спросил Орлов. «А я не знаю», — пожал плечами Гуров. «Этого я выяснить не смог. И, кстати, внушить этой даме что бы то ни было нереально. Ей могли подбросить удобный вариант развития событий, за которые Елизавета Ильинична и ухватилась». «Ты ж к этому вел, разве нет?» — опешил Кричко. «Да нет», — ответил Гуров. «Просто надо было от чего-то оттолкнуться». Генерал-майор скрипнул креслом. Стас и Лев Иванович одновременно повернули головы в его сторону. «Дроздов звонил. Пришли результаты судебно-психиатрической экспертизы Лигуновой и Людмилы. Ни у одной, ни у другой нет диагностированных психических расстройств. Обе в этом плане здоровы. Чистой воды самородки. Одна жаждала признания, а другая хотела мести. Сошлись как звезды». «А могли бы и подружиться», — заметил Кричко. «Не дай бог», — ответил ему Гуров. Следующее утро оказалось не менее дождливым и на редкость богатым новостями. Питерские следователи честно прислали сканы дела Владлена Чарадзе и результаты дактилографической экспертизы. Валерий Яковлевич Васильев, криминалист-эксперт, оперативно сверил отпечатки и сказал, что с вероятностью свыше 90% они совпадают с пальчиками из квартиры Лигуновых. И оперативники вдвоем сквозь дождь и лужи отправились к Владлену Чарадзе. Повод — задать несколько вопросов по делу Лигуновой. А дальше как пойдет? Тот открыл дверь сразу же. Мощный мрачный брюнет лет 45, заросший щетиной по самой брови. «Меня уже допрашивали», — мрачно проговорил он, но в квартиру пропустил. Гуров заметил. «Владлен Атарович, у нас возникли новые вопросы. Надеюсь, вы сможете нам помочь». «Какие?» — не проявил особого интереса Чарадзе. «Что вы искали в квартире Елизаветы Лигуновой?» — жестко спросил кряжистый и более угрожающий даже на вид Кричко. Мужчина застыл, ошалело хлопая глазами. Было заметно, что он ожидал чего угодно, только не этого. «Да я...» «Да вы...» — подключился Гуров и демонстративно положил руку на кобуру табельного оружия. Он понимал, чем более нагло ты будешь себя вести с людьми подобного типа, тем эффективнее пойдет разговор. «После того, как была убита Карина Михайлина, вы вскрыли дверь, проникли в квартиру Лигуновых и перевернули там все, что только можно. Что вы пытались найти? Так называемое «золото партии»?» «Да», — Чарадзе сдулся практически сразу. Ему приходилось общаться с представителями правоохранительных органов, и он понимал, перед ним серьезные мужики, которые, если изъясняться его терминологией, на понт брать не будут. Если задают вопросы, значит, есть доказательства его деяний. И уходить в несознанку в данной ситуации невыгодно. Сотрудничество с полицией порой помогает скостить срок. А тут... «Только я ничего не нашел и ничего не взял», — буркнул он равнодушно. «Если надо, напишу чистосердечное признание. Может, удастся условным сроком отделаться». Гуров тяжело вздохнул. «Возможно», — кивнул он. «Расскажите, что заставило вас проникнуть в квартиру соседей?» И Чирадзе рассказал. В смерти отца он и впрямь винил Егора Лигунова. «Тот гад чистеньким остался, а мой Нанара сгнил», — возмущенно проговорил он. «Вообще там вся семейка дурная», — откровенничал Чирадзе. «Петькина жена, блядь, сам видел, как она с хахалем у машины обжималась, и сказал ее величеству Лизавете», — мрачно добавил он, а полковники многозначительно переглянулись. «Вот он, загадочный доброжелатель», подкинувшись столь удачную идею Елизавете Лигуновой. Она, получается, радостно воспользовалась непроверенным слухом и избавилась от неугодной невестки. Лелеял Владлен Атарович мечты о месте Лигуновым, но мужа Елизаветы Ильиничной опасался. Когда Елизавета овдовела, решил, что мстить женщине не по-мужски. Но хотел выяснить судьбу золота партии, денег, исчезнувших после перестроечные мутные времена. Только вот как это сделать? Лигунова не собиралась откровенничать с соседом, она с ним, да и с остальными, не особенно общалась. Чирадзе давно бы обыскал соседскую квартирку, только Елизавета из дома выходила очень редко, а рисковать он не хотел. А тут весь дом был в курсе преступления. Получается, не только у Егора Ивановича рыльца в пушку, а руки в крови по самые плечи, — мрачно говорил Чирадзе. Вдова его недалеко ушла. Ну, как ее забрали, я и решил, что вот он, мой шанс. Евгений с утра до ночи на работе. Петька здесь практически не бывает. Народ у нас в подъезде нелюбопытный. Никому ни до чего дела нет. Инструменты у меня есть. Ну и залез, — рассказывал он. Что найти-то хотели? Выписки с банковских счетов, вообще какие-либо бумаги, — с готовностью ответил Владлен. Зачем все перевернули? — озадачился Горов. Бумаги же нашли в итоге. Они были в комнате Лигуновой, правильно? «Да ничего там полезного не нашлось», — отмахнулся Чирадзе. «А перевернул?» «Посмотрел на эту вылизанную квартирку с дорогим ремонтом и крутой мебелью. И такая злость разобрала. К тому же надеялся, что спишут все на банальную квартирную кражу. Что ж тогда золото не взяли?» — подивился бредовости таких надежд Кричко. «На кой мне ее рыжье?» — эмоционально взмахнул руками Владлен Атарович. «Еще не хватало у бабки цацки воровать». После того, как Владлена Чирадзе переправили в СИЗО, Гуров с Кричко отправились с отчетом Карлову. Последнее преступление, связанное с Лигуновыми, раскрыто. Их квартиру совершенно глупо вскрыл недалекий мужик, затаивший обиду на эту семью. За окном все еще шумел дождь. Вера принесла Орлову папку с документами и ушла домой. Гуров посмотрел на часы. Маша наверняка уже вернулась, завалила квартиру своими вещами и приготовила на ужин макароны с сыром. Они всегда так питались, когда им было некогда или кто-то сильно уставал. Полковник задумался о том, как сурова и неумолима карма. Когда-то давно нечистый на руку большой чин в системе МВД сдал подельников, сам же остался ни при чем. Вдова его избавилась от неугодной невестки, воспользовавшись глупой сплетней и не попытавшись выяснить, насколько правдива полученная информация. Итоги неутешительны. Обиженная на жизнь мать убивает девушку сына, любимую девушку, между прочим. Душит консьержа, который вообще ни при чем, разве что мог что-то видеть и представлять для нее опасность. Сама старая дама играет со следствием, надеясь искупить грехи. Да уж, лучше жить с чистой совестью, насколько это возможно.